такой бешеной, палящей тоски, такого пожирающего отчаяния, какие волновали несчастного любовника. Я никогда не думал, чтобы мог человек создать для себя такой ад, в котором ни тени, ни образа и ничего, чтобы сколько-нибудь походило на надежду. Его старались не выпускать с глаз, от него спрятали все орудия, которыми бы он мог умертвить себя. 2 недели спустя он вдруг победил себя, начал смеяться, шутить. Ему дали свободу, и первое, на что он употребил ее, это было купить пистолет. В один день внезапно раздавшийся выстрел перепугал ужасно его родных. Они вбежали в комнату и увидели его распростертого с раздробленным черепом. Врач, случившийся тогда, об искусстве которого гремела всеобщая молва, увидел в нем признаки существования, нашел рану не совсем смертельную, и он, к изумлению всех, был вылечен. Присмотр за ним увеличили еще более, даже за столом не клали возле него ножа и старались удалить все, чем бы мог он себя ударить. Но он в скором времени нашел новый случай и бросился под колеса проезжавшего экипажа. Ему растращило руку и ногу, но он опять был вылечен. Год после этого я видел его в одном многолюдном зале. Он сидел за столом, весело говорил «Петит уверт», закрывший одну карту, и за ним стояла, облокотившись на спинку его стула, молоденькая жена его, перебирая его марки.